Глава 33. Уинтерборн убрал руки со стенок книжного шкафа и шутливо поднял вверх, словно стоял под дулом пистолета. Кэтлин выдохнула с облегчением, быстро прошмыгнула мимо него и поспешила к Девону, но когда увидела выражение его лица, ее ноги приросли к полу. У нее теперь не было уверенности, что он в здравом уме. Его глаза опасно сверкали, на щеке дергался мускул. Печально известный горячий нрав Рейвенелов начал сжигать и обращать в пепел все слои цивилизованности, как страницы книги, брошенной в огонь. «Милорд», — проговорила Кэтлин, запыхавшись, — «я думала, вы уехали в Гэмпшир». «Уже съездил», — его горящий взгляд метнулся к ней. «Я только что вернулся, и близняшки сказали, что, по их предположениям, вы пошли сюда». «Мне было необходимо поговорить с мистером Уинтерборном о Хелен». «Вам следовало предоставить это мне», — процедил Девон сквозь зубы. «Сам факт, что вы здесь наедине с мужчиной, может вызвать скандал, который будет преследовать вас до конца жизни. Это не имеет значения». Его лицо потемнело. «С той самой минуты, когда я вас впервые увидел, вы изводили меня и всех, кто был поблизости, рассуждениями о том, как важны приличия. А теперь это не имеет значения?» Он бросил на нее еще один угрожающий взгляд и повернулся к Уинтерборну. «Коварный ублюдок! Ты вообще не должен был пускать ее в дом! Я только потому ни одного из вас не задушил, что не могу решить, с кого начать». «Начни с меня», — любезно предложил Уинтерборн. Воздух, казалось, потрескивал от враждебности. «Позже», — бросил Девон, едва сдерживая гнев. «Сейчас мы уходим, но в следующий раз тебе не поздоровится». Он повернулся к Кэтлин и показал на дверь. Кэтлин не понравилось, что ей отдают команды, как непослушному пуделю, но она рассудила, что Девона, когда он в таком состоянии, лучше не провоцировать, и неохотно пошла к двери. «Подождите!» — мрачно остановил их Уинтерборн, подошел к столику возле окна и что-то с него взял. Это была орхидея в горшке, которую ему подарила Хелен. Кэтлин раньше ее не замечала. «Заберите эту чертову штуковину. Буду рад от нее избавиться, ей-богу». После ухода Девона и Кэтлин Рис стоял у окна и смотрел наружу. Уличный фонарь бросал лимонно-желтый свет на лошадей, впряженных в кэбы, и подсвечивал облачка пара, вылетавшие из их ноздрей. Пешеходы спешили через деревянную мостовую к витринам его универмага. Он услышал за спиной тяжелые шаги Квинси. Через некоторое время раздался его голос. «Обязательно было пугать леди Тренер». Рис повернулся и, прищурившись, посмотрел на него. Это был первый случай, когда Квинси осмелился говорить с ним так дерзко. В прошлом ему случалось увольнять за меньшее и более ценных работников, но сейчас он скрестил руки на груди и опять переключил внимание на улицу. «Да», — ответил он с тихой злобой на весь мир, — «мне от этого полегчало». На протяжении всей короткой поездки до Рейвенелл-хауса Девон не произнес ни слова. Однако сила его гнева, казалось, заполняла каждый дюйм пространства экипажа. Клара съежилась в уголке, словно пыталась стать невидимой. Кэтлин разрывалась между чувством вины и возмущением. Девон действовал так, будто она его собственность, и своим поведением причинила вред лично ему. Вся ситуация возникла по его вине. Это он поощрял Уинтерборна ухаживать за Хелен и своими манипуляциями заставил девушку согласиться на эту помолвку. Когда они, наконец, приехали, и можно было выйти из кареты, Кэтлин испытала огромное облегчение. Ее поразила царившая в доме гробовая тишина. Позже близняшки доложили, что Девон так рассвирепел, узнав об ее исчезновении, что все в доме сочли за благо скрыться из виду. Кэтлин поставила орхидею на стол и, сняв накидку, сказала горничной: «Отнеси, пожалуйста, цветок наверх, в гостиную, а потом зайди в мою комнату». «Она вам сегодня не понадобится», — резко заявил Девон и кивком приказал девушке уйти. Еще не вполне осмыслив его слова, Кэтлин возмутилась. «Как это?» Девон подождал, пока Клара поднимется по лестнице, и только потом ответил. «Идите в мою комнату и ждите меня там. Я присоединюсь к вам после того, как выпью». У Кэтлин глаза полезли на лоб, и она пролепетала. «Вы с ума сошли? Неужели он всерьез полагает, что может приказывать ей, словно она какая-то шлюха, которой платят за услуги? Она укроется в своей спальне и запрет дверь. В конце концов, это респектабельный дом. Даже Девон не посмеет устроить сцену, когда свидетелями его поведения могут стать и слуги, и все члены семьи. «Никакие запоры меня не остановят», — с поразительной точностью прочитав ее мысли, предупредил Девон. «Но, если хотите, можете попытаться». От того, как он это сказал, с этакой небрежной вежливостью она вспыхнула. «Я всего лишь хотела навестить Хелен. О ней есть кому позаботиться». Тогда Кэтлин попыталась пойти другим путем. «Я еще не ужинала». «Я тоже». Он многозначительно указал на лестницу. Как ей хотелось поставить его на место каким-нибудь едким замечанием, но, как назло, ничего не приходило в голову. Она чопорно повернулась и, не оглядываясь, пошла наверх. Кэтлин кожей чувствовала его горящий взгляд, и мысли ее от этого лихорадочно метались. Может, выпив, Девон немного успокоится и станет прежним? А что, если напьется и придет к ней, как когда-то Тео, полный решимости взять то, что хочет? Она неохотно отправилась в спальню Девона, рассудив, что так будет проще, чем пытаться от него ускользнуть, разыграв какой-то нелепый спектакль. Она вошла в комнату и осмотрелась. Большую часть просторного помещения с толстым мягким ковром на полу занимала массивная кровать, явно старинная. Спинка в изголовье доходила до самого потолка. Непропорционально толстые столбики были украшены затейливой резьбой и орнаментом в форме лент. Поверх необъятного матраса лежало покрывало, на котором были вышиты стилизованные сцены охоты. Это было монументальное ложе, предназначенное для размножения поколений рейвенелов. Кэтлин подошла к пылающему камину и протянула ледяные руки к теплу. Через несколько минут открылась дверь и вошел Девон. Сердце Кэтлин забилось так сильно, что от его ударов, казалось, вибрировали ребра. Если он и пытался успокоиться с помощью выпивки, то внешне это никак не проявилось. Лицо оставалось напряженным, движения скованными, как будто он боялся, что если расслабиться, то яростный шторм, бушующий внутри, вырвется на поверхность. Кэтлин поспешила нарушить молчание. «Что случилось в Гэмпшире?» «Это мы обсудим позже». Девон снял пальто и так небрежно швырнул на пол, что камердинер, наверное, разрыдался бы. «Сначала мы поговорим о том, что сподвигло вас на этот поступок и заставило рисковать собой. Мне и в голову не приходило, что Уинтерборн способен причинить мне вред. Он же ваш друг. Неужели вы так наивны?» Девон снял жилет, и он полетел в сторону с такой силой, что было слышно, как пуговицы звякнули об стену. «Вы явились к мужчине без приглашения, одна, без сопровождения. хотя прекрасно знаете, что это можно было расценить как приглашение и позволение делать с вами все, что захочется. Черт побери! Даже когда вы были помолвлены с Тео, не осмеливались наносить визиты таким манером. Я сделала это ради Хелен. Вам следовало сначала посоветоваться со мной. Вас не было, да и не уверена, что вы бы меня выслушали или согласились с тем, что я намеревалась ему сказать. Девон так рванул узел шейного платка, что отлетел и съемный воротничок рубашки. «Поймите вы, наконец, нельзя оставить себя в такое положение. Когда я увидел, что Уинтерборн склонился над вами, боже правый, этот ублюдок даже не представляет, насколько я был близок к тому, чтобы свернуть ему шею». «Прекратите», — не выдержала Кэтлин. «Вы что о себе возомнили? Ведете себя так, будто я вам принадлежу. Но это не так и никогда так не будет. Стать мужем и отцом — ваш самый страшный кошмар. Поэтому вы, похоже, полны решимости завязать со мной отношения на ином уровне. Только вот я никогда на это не соглашусь. Даже будь я беременна, и если бы вы посчитали своим долгом сделать мне предложение, то все равно получили бы отказ, потому что, знаю, это сделало бы вас таким же несчастным, как и меня». Напряжение Девона ничуть не ослабло, но гнев исчез, и во взгляде его синих глаз появилось совершенно иное чувство. «А что, если бы я сказал, что люблю вас?» В груди так кольнуло, что в глазах заблестели слезы. «Не надо. Вы не из тех, кто может говорить это всерьез». «Да, я был таким, но все изменилось из-за вас». Воцарилась тишина, которую нарушало лишь потрескивание дров в камине. Кэтлин не понимала, о чем он думает и что чувствует в действительности, но знала, надо быть последней дурой, чтобы поверить ему. Наконец она сказала: «Девон, вы сами не верите в то, о чем говорите, а я и подавно». Сквозь пелену слез она почти ничего не видела, но все же поняла, что он наклонился, поднял с пола пальто и что-то достал из кармана, потом подошел к ней, взял за руку и подвел к кровати. Матрас оказался таким высоким, что ему пришлось обхватить ее за талию и приподнять, чтобы посадить. Что-то легло ей на колени. Кэтлин проморгалась и увидела маленькую деревянную шкатулку. «Что это?» Его лицо оставалось непроницаемым. «Подарок. Тот самый, прощальный», — не удержалась и съязвила Кэтлин. Девон нахмурился. «Откройте». Она подняла крышку. Внутри, под тонким защитным слоем ткани на красном бархате, лежали крошечные золотые часики на длинной цепочке. Их корпус украшал тонкий резной орнамент из цветов и листьев. Через стеклянное окошко на откидной передней крышке были видны белый эмалевый циферблат и черные стрелки. «Они принадлежали моей матери, но она никогда их не носила. Время не имело для нее значения», — сказал Девон с нотками иронии в голосе. «Это единственная вещь, которая осталась от нее». Кэтлин подняла на него взгляд, полный отчаяния, попыталась что-то сказать, но он нежно приложил палец к ее губам. «Время. Вот что я вам отдаю». Он чуть приподнял ее подбородок и посмотрел в глаза. «У меня есть единственный способ доказать, что я буду любить вас и буду вам верен до конца жизни, даже если это вам не нужно, даже если вы решите уйти. Я отдаю вам все время, которое у меня осталось, и клянусь, что с этой минуты никогда больше не прикоснусь к другой женщине и не отдам свое сердце никому, кроме вас. Даже если мне придется ждать до конца дней, Ни одна минута не будет потрачена впустую, потому что каждая наполнится любовью к вам». Кэтрин в изумлении смотрела на него, и внутри стала подниматься опасная волна, готовая выплеснуться наружу потоком слез. Девон обхватил ее лицо ладонями и принялся целовать, лихорадочно, как в последний раз. «Не смею надеяться, но, может, вы все-таки решитесь выйти за меня? Если не сейчас, то позже». Он говорил и целовал ее, целовал и говорил, сумбурно, бессвязно. «Я тоскую по вас, дорогая моя Кэтлин. Я хочу спать с вами в одной постели и каждое утро просыпаться рядом с вами». Его губы ласкали ее все настойчивее, и, наконец, она сдалась и обвела руками его шею. «И я очень хочу детей. Наших. Чем скорее, тем лучше». И Кэтлин поняла. Вот она, правда, здесь, в его голосе, глазах, на его губах. Она чувствовала ее вкус и с удивлением осознавала, что за прошедшие месяцы его сердце действительно каким-то образом изменилось. Он превращался в того человека, каким ему предназначено судьбой, настоящим собой, мужчиной, который мог бы брать на себя обязательства, выполнять свои обещания и, главное, любить, любить и любить. Ждать до конца дней? Такой мужчина не должен ждать даже и минуты. Немного повозившись с цепочкой часов, Кэтлин осторожно подняла ее и надела на шею. Золотые часики оказались как раз на уровне ее сердца. Она посмотрела на этого нового и такого родного мужчину и, не скрывая слез, призналась. «И я тоже люблю вас. Да, я выйду за вас замуж. Да». Он притянул ее к себе и стал целовать, лихорадочно освобождая от одежды, и целовал до тех пор, пока на ней не осталось ничего, кроме тонкой золотой цепочки, которую Кэтлин захотела оставить. Его рот был нежным и горячим, смаковал каждый дюйм ее обнаженной кожи. Когда они оба, наконец, избавились от всего лишнего, и он опустился рядом с ней на кровать, Кэтлин, переводя дух, пробормотала. «Девон, я должна кое в чем признаться». Она хотела, чтобы между ними больше не было никаких секретов. Касаясь губами ее шеи и раздвигая коленом бедра, он что-то пробормотал, но она продолжила. «На самом деле, я до недавнего времени не заглядывала в свой календарь, чтобы проверить, правильно ли посчитала дни. Ведь я же решила, что это только моя вина за... Нет, это невозможно. Он совсем не слушает ее, покусывает мочку уха, щекочет языком ямочку на шее, уже подбирается к соскам за то, что произошло в то утро, после завтрака, вы помните». Ей с трудом удалось закончить мысль, но он, на удивление, трезво ответил. «Конечно, помню», не прерывая, впрочем, своего занятия. Кэтлин ахнула и обхватила его голову руками, когда он завладел сосками, понуждая посмотреть на нее и прислушаться к ее словам. «Дайте же мне сказать. Возможно, вчера ночью я ввела вас в заблуждение». Она сглотнула и заставила себя продолжать, когда сказала, что у меня начались месячные. Он застыл, а когда посмотрел на нее сверху вниз, лицо его абсолютно ничего не выражало. «Они не начались?» Кэтлин замотала головой, с тревогой пытаясь удержать его взгляд. Он коснулся рукой ее лица, и она почувствовала, как дрожат его длинные пальцы. «То есть, возможно, вы беременны?» — спросил он хрипло. «Я в этом почти уверена». Девон выглядел совершенно ошеломленным. «Милая, любимая моя, мой ангел!» Он смотрел на нее, как на икону, потом стал покрывать все тело поцелуями, ласкать живот. «Бог мой, это все решает. Я самый везучий шельмец в Англии». Он тихо засмеялся, поглаживая ее тело с благоговейной нежностью. «У меня тоже есть хорошая новость, но по сравнению с вашей она бледнеет». «Что же это?» — блаженно расслабившись, спросила Кэтлин, лениво ероша его волосы. Девон хотел было рассказать, но тут его осенила новая мысль. Его улыбка померкла, лицо приняло озадаченное выражение, и он устроился так, чтобы иметь возможность смотреть ей в глаза. «Ваше состояние довольно скоро станет заметным. Когда же вы собирались мне рассказать? Что собирались делать?» Кэтлин пожала плечами. «Я подумывала куда-нибудь уехать до того, как вы поймете». «Куда-нибудь уехать? Одна?» «Честно говоря, я пока не думала об этом», — виновато призналась Кэтлин. «Я бы вас нашел хоть на краю света. Вы нигде от меня не скроетесь». «Я и не хочу». Кэтлин бы и еще что-то добавила, но он завладел ее ртом в глубоком собственническом поцелуе, прижал ее руки к кровати над головой, так что она вытянулась под ним. Удерживая ее в неподвижности, широко раздвинутыми ногами, он одним толчком вошел в нее, скользнул глубже, еще и еще. Кэтлин пыталась дышать сквозь вырывавшиеся из горла невнятные возгласы наслаждения, стоны и хриплые звуки, но он не позволял, желая брать, брать и брать. Понимая, что она на грани, он замедлил темп, делая почти незаметные паузы между толчками. Его пальцы переплелись с ее пальцами, ненасытный рот осыпал ее поцелуями. Наслаждение накатывало нарастающими волнами, она извивалась под ним, сбиваясь с ритма. Тогда он ухватил ее за бедра и крепко пригвоздил к кровати, чтобы она не могла двигаться. Не имея возможности отвечать на каждый его толчок, она возмущенно пискнула, а ее внутренние мышцы начали конвульсивно сокращаться, словно пытаясь компенсировать внешнюю неподвижность. Когда он чувствовал, что она готова вознестись на вершину блаженства, у него дух захватило. Дрожь наслаждения так отчаянно подталкивала ее на ответные толчки, что она едва не приподняла его тяжелое тело своими стройными бедрами. Издав гортанный стон, он сделал еще более глубокий толчок и остался там. Его жар затопил ее, и она прильнула к нему всем телом, словно хотела втянуть каждую каплю его извержения. Много позже, когда они лежали обнявшись и сонно переговаривались, Девон прошептал. «Ты скажешь завтра Хелен, что она может разорвать помолвку?» «Да, если хочешь». «О, Господи! Кто бы мог подумать, что мне придется всего за один день решать вопрос о двух помолвках?» Он поднял золотые часики, которые оставались на шее Кэтлин, и провел их гладким корпусом по ее груди. Она выпятила нижнюю губу и заметила. «А какой второй помолвке речь? Ты еще не сделал мне предложение». Девон не удержался от искушения захватить ее губу своими и легонько потянуть. «Разве?» «Я имею в виду по-настоящему, с кольцом». Он провел часами по холмику ее груди, и сосок отреагировал моментально. «Кажется, завтра мне предстоит визит к ювелиру», — вздохнул Девон и хитренько улыбнулся, заметив в ее глазах блеск предвкушения. «Тебе ведь так нравится, да?» Она кивнула, обнимая его за шею, и призналась. «Мне еще никто никогда не дарил такие красивые вещи». «Я не об этом», — прошептал он, касаясь губами ее губ, «но все равно обещаю, что осыплю тебя сокровищами». Он провел часиками между ее грудями и погладил по щеке, игриво поинтересовался. Ты, небось, хочешь, чтобы я при полном параде, начищенно наглаженный, опустился на колено?» Она кивнула. «Мне очень нравится, когда ты о чем-то просишь меня и говоришь «пожалуйста».» Его глаза весело блеснули. «Тогда, полагаю, мы идеальная пара». Он накрыл ее тело своим и прижался к ней, потом прошептал: «Потому что я очень люблю, когда ты отвечаешь «да».»